Глава 15. Мел Лумис от всей души полюбил стиль работы крупных корпораций. Как только он получил необходимую ему информацию от этого слизняка Сэла Вентури, он связался по предоставленному компанией мобильному телефону с Кеном Стелли и сообщил ему, что надо лететь в Феникс. К тому моменту, когда Лумис добрался до аэропорта, Стелли уже приказал приготовить ему частный самолет, принадлежавший отелю-казино «Тропическая бухта». Мел тут же отправился в путь и очень скоро оказался на месте, в Фениксе, где его уже ждала машина. Причем не какое-нибудь там импортное дерьмо, а Кадиллак. Огромный, новый, удобный. В бардачке он нашел пистолет 45-го калибра. Все как договаривались. Лумис успел сменить много мест работы. Был он и сторожем, и барменом, и вышибалой. Работал в охране кучи разных фирм и небольших казино, но работать на корпорацию, где вертятся по-настоящему большие деньги, было куда круче. Денег на решение проблем тут не жалели никогда, вот и получали мгновенный результат. Лумис поехал по адресу в Скоттсдейле, который ему дал Сэл. Это место оказалось комплексом кооперативных квартир, состоявшим из белых домов с красными черепичными крышами и пальмами под окнами. Это напомнило ему местечки на побережье Средиземного моря, где ему доводилось бывать в свое время, когда он служил на флоте. Только в Скоттсдейле, в отличие от Ривьеры, не было ни холмов, ни морского бриза. Здесь местность была плоская и раскаленная, как сковородка. Примечание. Ривьера. Полоса побережья Средиземного моря от города Канн, Франция, до города Специя, Италия. Он сунул пистолет за пояс и вышел из машины. Пистолет-то ему вряд ли пригодится, пока нет. Он планировал для начала просто осмотреться, прощупать обстановку, вообще проверить, дома ли женщина, которую он ищет. Но осторожность все равно не помешает. В конце концов, это Лили Марсден была наемной убийцей. Наверняка у нее пистолеты по всему дому разбросаны. Лумис нашел ее корпус и, убедившись, что вокруг ни души, нырнул в кусты под окном и заглянул внутрь квартиры. Он увидел кухню абсолютно пустую. Изнутри не доносилось никаких звуков, по квартире вроде никто не ходил. Он обошел дом и оказался на заднем дворе с бассейном. Здесь были стеклянные раздвижные двери. Он посмотрел, что там за замок, оказалась защелка, достал перочинный нож. Через пару минут он уже оказался в квартире Лили. Обстановка аскетичная, душно, пара комнатных растений, почти загнувшихся, потому что их 100 лет не поливали. Интересно, где она сейчас? Он взял мобильный и набрал номер Сэла в Вегасе. «Компания Вентури Партнеры». «Сэла, позовите». «Могу я узнать, кто его спрашивает?» «Это тот, кто навещал его сегодня. Соединяйте меня с ним быстро». «Да, сэр». Лумис ждал, меряя шагами гостиную. «Алло!» — проговорил Вентури писклявым голосом. «Я тут пришел по адресу, который ты мне дал, здесь никого». «Ну тут-то я что могу поделать? Откуда мне знать, дома она или нет? Я же ей не мама». Лумис помолчал какое-то время, подождал, пока пауза не стала зловещей. Сильно пугать Вентури не было никакой необходимости. Этот толстый придурок и так уже в нужной кондиции, долго запираться не станет. «Я, между прочим, знаешь, где сейчас был? В больнице, черт побери. Мне пришлось повязку на руку накладывать. Перелома вроде нет, судя по рентгеновским снимкам, но она вся истинно черная, и вообще не исключено, что у меня сотрясение». Лумис усмехнулся. «Этот адвокатишка пытается изобразить праведный гнев, да только с перепугу на мышиный писк то и дело срывается». «Ну и каков прогноз докторов?» Вентури смешался. «Это ты о чем?» «О чем? Просто, может, они предупредили тебя, что жить тебе осталось недолго, особенно если ты не расскажешь все, что мне надо». С минуту Вентури молчал, как рыба. Лумис преспокойно ждал. Гнетущая тишина в трубке была ему на руку. «Возможно, она на заказе», — не выдержал Вентури. «Я дал ей работу еще до того, как ты здесь появился. Не думал, что она так быстро уедет». «Где работа?» «В Альбукерке». «Это что же получается? Она только что отработала в Лас-Вегасе, уже рванула в Альбукерке?» «Заказ срочный попался». «Ни хрена себе, вы прям как Федерал-экспресс, доставка за одну ночь». На это Сэл никак не отреагировал. «Где она остановилась?» «Я не знаю. Об этом она никогда мне не сообщает. Просто звонит, когда работа уже выполнена, и я посылаю ей гонорар. Я никогда напрямую ни в чем не участвую, потому что...» «Заткнись». Лумис задумался на мгновение. «Имя объекта?» «Ну, послушай, это уже никуда...» «Я сказал имя объекта, или я вернусь в Вегас через час, и через час десять, а тебе одно мокрое место останется». В этот раз Сэл в молчанку играть не стал. «Парня зовут Марти Холгуин. Он коврами торгует». «Шутишь, что ли?» «Нет-нет, это долго объяснять. Короче, живет он по адресу Виста Гранде Лейн, 73, это где-то в предгорье». Адрес Лумис запомнил. «Так, сейчас надо позвонить в аэропорт. Пока он доедет, самолет будет готов. В Альбукерке он окажется уже через пару часов». «Надеюсь, это все?» — пропищал Вентури. «Я больше не хочу иметь ничего общего с этим». Лумис не стал слушать дальше, просто нажал на кнопку и бип отключился.